Глава 10. Стою на крыше высокого здания. Сумрак. В лицо дует холодный морской ветер. Город светится, живет своей жизнью. Нарастающий гул откуда-то издалека приближается очень быстро. Ноги ощутили вибрацию, маленькие камушки запрыгали, затанцевали сумасшедший танец смерти, которая неслась со стороны океана огромной черной волной страшного голода, ярости, страха, боли и смерти. Много смерти. Фух! Резко сел на кровати. Дышать тяжело. Весь мокрый, в холодном поту. Сердце бешено колотится, как после стометровки. Давит. Как же сильно давит. Дикие волны. Ярость, голод, страх, смерть. Боже, что это? Я схватился за голову. Трясущимися руками добрался до фляги. Крышку открутил с большим трудом. Пальцы не слушались, соскальзывали. Судорожно глотая, половину пролил на себя. Эта злобная волна несется с юго-запада прямо сюда, в светлый. Нащупал в кармане брюк телефон, подаренный Арманом, набрал номер Седова. «Да, кто это?» – раздалось с того конца. «Док! Это док!» Прохрипел я, пытаясь говорить как можно громче и четче. «Седой, к нам несется огромная стая мутантов! Их тысячи, Седой! Это миграция! Миграция Орды!» «Уверен?» «Да, да!» Голос вдруг прорезался, я уже почти орал. «Я их чувствую!» Я сейчас тут просто сдохну от наведенного фона их эмоций. Седой, поднимай всех, времени мало. Понял. Раздались гудки. Набрал Лешего. Кому не спится? Леший, просыпайся. Стая идет огромная прямо на нас. Какая стая? Ты кто? Спросил Леший сонным голосом. «Док! Леший, это я, док! Мутанты идут, командир! Тревога! Подъем! Ребят, буди!» Вдруг в комнате над дверью замигала желтая лампа и раздался противный звук, заполняя все пространство. «Бзть, бзть, бзть!» «Это тревога?» – удивился я. Вот оказывается, что это за лампы во всех комнатах напиханы, а я целый час выключатель от них по всему дому искал. Охренеть! «Подъем! Общая тревога!» Раздался громоподобный бас в трубке. Эти слова явно не мне предназначались. Я нажал отбой разговора. Предупредил. Успел и упал, потеряв сознание от зверской подвижности. «Док, ты слышишь меня, док?» – доносилось, как из бочки. Кто-то меня трепал так, что голова вот-вот оторвется. «Док, да очнись же ты, наконец! Батон, ну сделай хоть что-нибудь!» «Шевелись! Быстрее! Глянь, он синий уже!» Что-то больно ужалило в руку. Тепло побежало вверх по венам, дошло до шеи, начало печь. Дышать стало горячо, огонь поплыл, распространяясь по всему телу. Я ощутил свои ноги, руки. Оказывается, раньше их не чувствовал. Сердце, оно горит и бьется, набирая обороты. Даже веки стали пульсировать наливающимся теплом. Первое, что мне удалось, это пошевелить пальцами правой руки, потом левой, потом открыл глаза. «Очнулся, Батоне! Молодец! От мой коктейл даже покойник очинаться! Батон свой дело знает! Вот это еще пей! Давай, совсем хорошо тебе станет!» — говорил лекарь, вытряхивая из пузырька в стакан с водой бурую жидкость. «Пей!» — сунул мне стакан под нос. «Только не дыши!» Было поздно. Я вдохнул. Рвотный рефлекс сработал молниеносно. Все содержимое желудка вырвалось гейзером прямо в тазик. Откуда взялся тазик? Секунду назад его не было. «Воды!» — раздался знакомый голос Аби. Парнишка стоял около кровати, держа пластиковую посудину. Все его лицо, руки, форма были перемазаны в чем-то буром. Куртка разодрана, на плече рукав почти болтался. «На, держи! Постой, давай помогу!» — раздался другой знакомый голос. Арман вложил в мои руки стакан с водой, придерживая, помог выпить. «Я же говорил, не дыши! Зачем дышал?» «Хорошо, брат успел. Теперь пей давай. Не дыши толка, Батоне, не дыши, пей!» «Давай, братан, на раз-два!» Выдохнул и залпом. «Убойная вещь, но толковая!» Сказал Арман, забирая у Батона стакан. Также вложил его в мои руки, придерживая своими. Я набрал побольше воздуха в грудь и залпом выпил содержимое. Выдыхая, закашлялся, но мне тут же сунули флягу. Выпил и это. У Армана живчик на коньяке крепкий, продрало пищевод хорошо, даже привкус этой ужасной дряни во рту почти прошел. Батон замерил пульс, заглянул в глаза. Посмотрел язык, пощупал затылок. «Молодец, док, все совсем хорошо. Сегодня отдыхай, завтра приходи. Смотреть тебя надо еще, лекарство давать надо. Давай, поправляйся, Батоны, поправляйся. Мне работы еще много сегодня». «Батон, сколько я тебе должен?» — спросил я у выходящего в двери лекаря. «Нисколько, Батоны, нисколько. Поправляйся!» И вышел. Арман пошел его проводить. «Ну, ты как, очухался? Мы думали, ты помер. Я пришел, а ты синий, холодный и как статуя. Ты меня нашел?» «Да, меня Седой к тебе послал. Сказал, что не видел нигде, просил поискать. Я у всех порасспросил, никто тебя не видел. Тогда я сюда бегом. Хорошо, дверь открыта была. Я позвал, тишина, поднялся сюда, а ты труп. Лежишь такой синий весь и не дышишь почти. Я зеркалом проверил, совсем чуть-чуть дыхание, но есть. Тогда я пулей к Батону, его дома нет. Я к нашим на стену, еле нашли его с Арманом. Раненых там много, нас боец Седова на машине привез. Мы же еще к Батону домой за лекарствами заскочили. Я думал, не успеем, помрешь. Успели!» Парнишка потер грязной рукой не менее грязную щеку, улыбнулся. «А ты чего такой чумазый и какие раненые? О чем ты?» «Так бой же был!» — Аби удивился вопросу. «Какой бой?» — теперь уже удивился я. В голове пусто, совершенно не помнил ночных событий. Даже еще не понимал, почему мне так плохо стало и из-за чего вся суета. «С мутантами. Ты ночью, когда позвонил, общую тревогу включили. Мы бегом на стены. Когда увидели, что на нас прет, дар речи все потеряли. У некоторых истерика случилась. Такую орду даже наши старики не видели за всю свою жизнь в Стиксе. Еле отбились. Если б ты видел... Что там творилось? Ребята и постовые еле успели заскочить за ворота. Седой их по рации вызвал. Смели бы их всех к чертовой матери. Даже понять не успели бы ничего. Мы первую волну из всех орудий встретили. Такой салют устроили, что навеки это событие в историю попадет точно. Потом мутанты сплошным потоком пошли. Часа два перли напролом. Прорыв на западной стене случился. Через верх переваливаться начали. Еле кучу эту разбили. Обе вертушки подняли в воздух. Там вообще тяжко пришлось. Весь основной удар туда был. Потом уже по окружности растеклось все. А спустя минут 20 они стены обходить стали. Вокруг пошли и почему-то стали отдаляться. Такое ощущение, будто поняли, что сюда лучше не лезть. Отошли метров на 300 и прут на восток, мимо нашего светлого. «Аби, ты опять без разрешения в бой полез?» — спросил я, не понимая, как мальчишка оказался в таком пекле. «А он у нас ветеран. 9 лет в Стиксе, док, это не шутки. Такими людьми при общей тревоге не пренебрегают, даже несмотря на возраст. Если у тебя боевые дары, то будь добр, защищай город». Арман устало опустился на стул. Я только сейчас заметил, что он весь с ног до головы залит кровью. «Ранен?» «Нет, не мое. А наши?» Почему-то эти люди стали мне очень близки, будто не один год дружили. «Ну, как сказать, не совсем целы, но живы. Студенту руку оторвало, Фому подрали хорошо, лешему полляхи один шустрик оттяпать пытался, не удалось, но дырка изрядная, а остальные все только царапинами отделались, даже этот герой вон помахаться успел». «Я сегодня свой рекорд побил. 7 минут 16 секунд. Даже в обморок не упал, представляешь? Ай!» Аби схватился за ушибленный затылок. «Тебе еще плюху дать, герой? А если бы ты потерял сознание, то что тогда? Ты же видел, что творилось. Не факт, что кто-нибудь из нас успел бы вперед мутантов. Твое счастье, что Филин рядом был. Подожди. «Вечером разбор полетов будет», — грозно пообещал Арман. Аби погрустнел. «Думать надо, не маленький уже», — продолжил Арман. «Вот сожрали бы тебя, и что тогда? Кому твои 7 минут нужны, балбес?» Потрепал нахухлившегося пацана по волосам. На секунду прижал к груди, отпустил. В глазах блеснули слезы. «Хватит, одного уже схоронил!» Аби засопел, шмыгнул носом и протер рукавом лицо. Выгнав комбат на улицу, я не заметил ожидаемого хаоса. Все как обычно, только людей мирно гуляющих нет. По дорогам разъезжают уазики с вооруженными людьми. По улицам снуют бойцы, зачищая город от остатков просочившихся тварей. Мы направились к западной стене. Там сегодня ночью было самое пекло. Теперь же работы по расчистке и поиску уцелевших мутантов хватало всем. Чем ближе подъезжали, тем больше было заметно следов недавнего боя. Пятна крови тут и там, несколько поваленных и проломленных заборов, вогнутые внутрь массивные железные ворота, разбитые окна, гильзы повсюду. Ближе к стене стали попадаться и трупы зараженных. Люди на улице не валялись. Если и были погибшие, а в такой мясорубке наверняка были, то их уже куда-то убрали. У самой стены было сплошное месиво из переломанных тел, крови и внутренностей. Люди, перемазанные с ног до головы кровью, копошились в этом фарше. Чистили споровые мешки, грузили останки в транспорт, вывозили. Смрад стоял ужасный. Выйдя из машины, Аби заметно позеленел, но его не вырвало, сдержался. Мой желудок тоже выдержал, хотя цвет лица явно был не лучше. Морально я готовился к подобным картинам, но, увидев воочию, ужаснулся от масштабов смерти. Арман вообще никак не отреагировал. Видно, прошел в этом мире через многое. «Пойдем, нам туда», — сказал он, бодро чавкая ботинками и указывая на дверь в стене. Железные нервы. В помещении было изрядно накурено. Посреди комнаты стоял большой стол, вокруг которого в данный момент, склонившись, стояло 6 человек, что-то сосредоточенно обсуждая, тыкая пальцами в какую-то карту. Мне знакомы были только Седой и Прапор. «А я тебе говорю, что проще новый ров выкопать, а это дерьмо зарыть к чертям собачьим!» Хлопнув ладонью о стол, говорил на повышенном тоне невысокий худощавый мужик лет 50. «Ты хоть помнишь, какая там глубина была? Это нереально! Седой, ну хоть ты ему скажи!» Седой сидел на стуле ровно, будто кол проглотивший. Торс перетянут бинтами. Понятно, ребра сломаны. Лицо пересекал свежий рубец, покрывшийся коркой. Волосы, засохшие в крови, торчат, как у нарисованного ежика иголки. Крот прав, я тоже смысла в вывозе не вижу. Пока орда прет, соваться за стену вообще самоубийство. А как же хабар, там столько... Ты знаешь, сколько еще будет длиться миграция? Перебил Седой здорового бородатого мужика с большим животом. Пойди-ка глянь за стену, им конца не видно. Все серое, сплошь до горизонта. Ты вообще в своем уме, Манчестер? Какой нахер хабар? Я же о стабе пекусь. Ты только прикинь, сколько под стенами бабла сейчас валяется. У нас даже в банке на данный момент меньше. Не сдавался здоровяк. Оно все гнить скоро начнет. Жара. Хорошо, дождемся мы ухода орды. Дальше что? Кто туда полезет в тухлятину? Это тебе ни одного тухляка вскрыть. Там 6-метровый ров, заполненный телами. По трупам прошли до стены и точно так же по трупам забрались наверх. Манчестер, 17 метров. Ты слышишь меня? 17 метров высота трупной горы, разбросанная взрывами по округе. Ты понимаешь масштабы? В каждом лотерейщике минимум 2 спарана. Даже если там половина лотерейщиков и ни одного крупняка, а крупной дичи хватает, сам видел. Это получается? Здоровяк прищурил один глаз, глядя в потолок и шевеля губами. На лице отразилась усиленная работа мозга. «Да ну на... я сам туда полезу!» «Вот!» — Седой указал рукой на Манчестера. «Самый главный хомяк всего Стикса. Прошу любить и жаловать. А вы чего там молча топчетесь у дверей?» «Это уже к нам. Давайте присоединяйтесь. Пока Леший в отрубе, ты его заменишь». Ткнул он пальцем в подошедшего Армана. «Знакомьтесь, док». Седой указал на меня. Это он поднял тревогу. «Кстати, а где тебя черти всю ночь таскали?» «На полу коврик у кровати изображал синий». Нашелся я с ответом. «Ты видел, что за стеной творится?» Спросил меня Седой. «Нет еще, но уже представляю». «Ошибаешься. Такое представить невозможно. Сходи, посмотри, не пожалеешь. Они прут и прут, и наше счастье, что атака прекратилась. Массой задавили бы. Кстати, почему атака прекратилась? Кто-нибудь может объяснить этот феномен? У кого какие мысли?» «Да, странно это как-то. Они обтекают наш стаб стороной, чешут четко по невидимой границе», сказал задумчивый парень лет 20, с очень странными глазами. Смотрит, словно мудрец древний, почесывая голый подбородок. «Батона бы сюда», — помолчав, немного добавил. «Мне кажется, дело в даре. Вот только в чьем?» И удавьим взглядом впился мне в глаза. Стало очень некомфортно. Сразу почувствовал, как беспардонно этот человек роется в моем сознании. Глаза его сначала сузились, как бы рассматривая внутри меня что-то очень маленькое или плохо видное, а спустя минуту стали увеличиваться. Брови поползли вверх, рот приоткрылся, лицо вытянулось. Быстро придя в себя, Парень лязгнул зубами, захлопнув отвисшую челюсть, окинув всех присутствующих еще достаточно расширенными глазами, тихо произнес. «Это он. Не вижу как, но точно он!» Одновременно снимая с пояса флягу, не спеша свинчивал крышку. «А говоришь, батон нужен?» Задумчиво и очень внимательно разглядывая меня, произнес Седой. «Нужен, нужен», отхлебнув еще пару глотков, продолжил. «Я дилетант по сравнению с ним. Как отоспится, сразу его сюда. Посмотрим, чего он увидит». Седой перевел взгляд на говорившего. Тот отрицательно помотал головой. «Только волны. Ядро пульсирует, посылая волны, как круги по воде. Золотые. Больше ничего не пойму». Седой снова уставился на меня. «Ну и? Сам-то чего скажешь? Как думаешь, почему так происходит?» «Может, потому что Марс подошел к Венере под прямым углом?» Ответил я, пожимая плечами. Пару секунд присутствующие пытались осмыслить сказанное. Первым заржал басом рыжий, бородатый здоровяк. Седой лишь усмехнулся. «Значит, ты не понимаешь, что происходит?» Спросил он, улыбаясь. «Интересно, девки пляшут. Чувствуешь себя как? Нигде ничего не покалывает? Может, слабость? Голова кружится?» «Слабость есть и головокружение, но это неудивительно, если учесть, что час назад меня с того света вытянули. Единственная странность – есть хочу постоянно и очень сильно». «Мы же только что ели!» – изумился Аби. «У меня до сих пор пузо как шар», – сказал он, похлопывая себя легонько по животу. «В том-то и странность. Я снова голодный, будто несколько дней крошки во рту не было. Кажется, сейчас желудок к позвоночнику прилипнет. Так что, если вдруг заурчу, как мертвяк, не пристрелите, буду благодарен». Увидев, что люди не понимают, о чем речь, пояснил, что это мой желудок иногда издает звуки, очень схожие с урчанием мертвяков. Арман подтвердил, рассказав, как Леший с Фомой уже порывались меня грохнуть от неожиданности. «Захожу и вижу этот!» Арман кивнул в мою сторону. «С тарелкой стоит, бледный как смерть, глаза, во!» Показал размер приличного яблока, состроив при этом испуганную гримасу. Леший со стволом в боевом режиме, а Фома с вилкой на изготовку, зенки на выкат и рожа синяя. Долго не мог въехать, в чем проблема, пока сам не услышал. «Да ну, чушь какая-то!» – махнул рукой Манчестер. «Интересный ты человек, док!» – тихо проговорил парень с глазами старика, снова потирая подбородок и рассматривая меня, словно музейный экспонат. «Аби, организуй человеку плотный перекус», – сказал Седой, серьезно глядя в пространство. «Сдается мне неспроста этот аппетит». «Ну, чего стоишь? Бегом за провизией, если не хочешь обратно от путантов отбиваться!» Аби словно ветром сдуло, чуть дверь с петель не сорвала. «Штаны не потеряй!» — крикнул ему вслед Арман. Но мальчишка его уже не слышал. Он несся на всех парах к припаркованному комбату, подпрыгивая и подтягивая на ходу штаны, стараясь по минимуму использовать дар спидера. «Вдруг и вправду снова атака», — думал он, — «а я истощен. Нет, уж лучше на машине. Не думаю, что док заругается. Я же для дела». Сделав в барракуде срочный, очень срочный заказ, шустро помчался домой переодеваться. 15 минут в запасе есть. Главы штаба обсуждали оборону, указывая то в одну точку карты, разложенную на столе, то в другую. Я хотел было встать, чтобы внимательно рассмотреть рисунок, но не тут-то было. Зад, будто чугунный, прирос к табуретке, в ушах монотонный звон, пол снова куда-то поплыл. Вцепившись покрепче в рядом стоящий стол, я просипел. «Мужики, кажется, я отъезжаю». Меня качало в сидячем положении. Пресс из страшных эмоций дикого голода и ярости навалился так же, как этой ночью, не давая нормально дышать. В глазах поплыли разноцветные круги. В животе заурчало на разные лады с небывалой громкостью. Лица людей исказились и поплыли, как мокрые картины. Кто-то подхватил меня под руки, усадил на пол. «Спасибо, оттуда падать не так больно», – промелькнула мысль в отъезжающем сознании. В зубы сунули флягу. «Пей, пей давай», – раздался еле слышный голос Армана. Зашипела рация. «Прапор вызывает маршал, прием! Прапор, как слышишь, маршал на связи, прием!» «Прапор на связи, прием!» «Они снова на сближение пошли! Снова как утром! Прием!» «Нападают! Прием!» «Нет, пока мимо идут, но ближе подвигаются! Прием!» «Готовьтесь! Смотрите в оба! Выдвигаюсь!» «Как слышно, маршал! Прием!» «Слышу хорошо! Есть! Готовится! Смотреть в оба! Конец связи!» Пока шли переговоры по рации, меня уже напоили живчиком и кормили тушенкой. «Персики пойдут?» – спросили басом. Кажется, тот рыжий здоровяк. «Давай, давай, все давай!» – сказал Арман, продолжая впихивать в меня куски мяса. «На-ка, запей!» Почувствовал губами холодное горлышко фляги. Не успел проглотить живчик, как мне снова сунули в рот кусок тушняка. Кормили. Зрение и другие чувства стали восстанавливаться. Понял, что меня кто-то держит со спины в полусидячем положении. Стало жутко неловко. Держат, кормят. Беспомощный. «Шам!» – попытался сказать с набитым ртом, еще плохо слушающимся языком, и ухватить ложку. Попытка увенчалась успехом. Через пару минут я уже самостоятельно сидел и орудовал веслом, поглощая консервированные персики. Открылась дверь, в комнату влетел Аби с двумя здоровыми пакетами. «Слава Стиксу! Ну где тебя носит? Давай быстрее!» – воскликнул парень, подскакивая к Аберону. «У нас тут голодный обморок и новая атака на носу, а ты ходишь 3 часа! Вынимай все махом!» – говорил он, помогая опустошать пакеты, раскладывая коробки на столе. Через 10 минут я уже сидел за столом, догрызая ножку жареной курицы. В помещении остались только я, Арман и парень с глазами старца, имя которого я так и не узнал. Аберону дали в помощники 2 молодых бойцов, горсть спаранов и отправили в ближайший маркет за калориями. Остальные поднялись наверх наблюдать за поведением Орды. «Ты идти уже можешь?» спросил безымянный парень. «Да, вполне», ответил я, не прекращая поглощать все подряд. Пирожки, курицу, торт, рыбу, картошку и клеры, не разбирая. «Ну, тогда давайте, собираем все, что осталось, и пошли наверх. Там доешь на свежем воздухе. Заодно и поглядим на изменения движения. Да, кстати, я Кир», протянул он мне руку. «В этой суматохе как-то и не представился». Зрелище моему взору открылось нереальное, эпическое. Миграция крабов по дну океана. Только крабы эти ростом от 1,5 метра до 10. Но прут также, волнами наползая друг на друга, пихаясь, бодаясь, попутно раня и убивая друг друга. Гул стоял страшный, вызывающий холодные мурашки по всему телу. Урчащий рокот и мелкая мощная вибрация под ногами. А все свободное от движений пространство до самой стены заполнено трупами различной поврежденности. Разорванные, раздавленные, застреленные, даже целые на вид попадались. Но меня больше поразило не это, а то, что другим видеть не дано. От самых стен города и вплоть до движущейся массы крабов стояли остовы людей. Тысячи измученных, почти прозрачных человеческих душ, недавно бывших такими же мутантами, служили преградой от нападения тварей. Тонкие волны, пульсации, выталкиваемые моим телом, стелились над головами призраков, опадая рваной паутиной и исчезая, насыщая призрачную толпу душевной энергетикой. И нет им ни конца, ни края, и прозвище им «Легион», прошептал я себе под нос, покачиваясь и охреневая. «Чего?» – спросил рядом стоящий Кир. «Нет, ничего, так мысли вслух», – ответил я еле слышно. «Обратно плохо?» – спросил взволнованный Арман. «Дайте что-нибудь съесть человеку!» – крикнул он кому-то позади меня. Принесли ящик от боезапаса. Усевшись, я принялся доедать то, что мы принесли с собой. Созерцание завалов мертвых тел ничуть не уменьшило моего аппетита. Заметил, что пульсирующие волны стали немного толще, а проходящие и снующие по своим делам бойцы бросали на меня заинтересованные, удивленные и непонимающие взгляды. Понятно теперь, куда столько еды девается. Неудивительно такую толпу поддерживать. Мне Рыжий как-то говорил, что они в нашем измерении долго не могут находиться, минут 10-15, а потом энергии им не хватает и души давить начинает. «Сколько они так уже стоят, интересно», – размышлял я, жуя, не знаю что. 6 часов. Раздалось у меня за спиной. Узнав голос, давиться с испугу уже не стал. Развернулся, чтобы поприветствовать друга, и обомлел. Рыжий выглядел словно настоящий призрак. Мертвец мертвецом. Полупрозрачный, сутулый, осунувшееся белое лицо с черными кругами под глазами. Раньше он выглядел вполне нормально, даже не просвечивался ничуть. Единственное, что я смог произнести тут. «Тяжко, не выдерживаем уже. Жемчуг нужен оперативно». «Какой?» «Лучше красный, он сильнее. От этого толку мало», — показал он на кусок колбасы, зажатый у меня в руке. Оставшиеся 2 жемчужины я носил на шее в том самом мешочке, в котором хранилось белое. Достал красный шарик и, не раздумывая, проглотил. На мгновение желудок обдало жаром. Тепло разлилось по всему телу, и я почувствовал нарастающее давление в солнечном сплетении. Первый выброс был сравним со взрывной волной. Мощная золотая волна покатилась, наполняя силой шеренги измученных душ. Рыжий вздохнул полной грудью, словно до этого и вовсе не дышал. Тело вновь обрело плотность, лицо налилось краской прямо как у живого. Улыбка расползлась на всю физиономию. Когда-то в юности мы с друзьями решили побаловаться косячком. Так вот, сейчас мое эйфорийное состояние было примерно таким же. Меня торкало от каждого выбрасываемого импульса. «Так я для вас чё, батарейка что ли?» — спросил я порозовевшего Рыжего, блаженно покачиваясь, сидя на ящике с колбасой, зажатой в руке. «Дык ты сам канал открыл, не помнишь?» «Не», — помотал головой. «Ночь помню, плохо стало вдруг, позвонил и все, потом утро помню. Знахарь фигнёй мерзкой отпаивал, сказал, что я почти умер. Отчего это у меня язык заплетается? Я пьяный, что ли?» «Это из-за того, что ты электростанцией прикинулся. Нервные окончания шалят трохи. Скоро пройдет, не кипишуй». «Понятно. Так чего ты говоришь, Что там дальше было? Ну, ты когда сознание потерял, от тела отделился. Тело валяется, а душа гулять пошла, что ли? Перебил я друга. Да, позвал нас, ну, меня, Каштана и Лео. Мы потрындели немного о вреде такой прогулки, попытались тебя обратно в телеса запихнуть. Ничего не вышло. Тогда мы пошли смотреть, что в стабе творится. Ты, как увидел это побоище и толпу новых душ, так волком взвыл и кинулся на мутантов, словно на амбразуру грудью. И сработало, прикинь. Топтун паренька должен был порвать. У того ствол клина поймал, а на тебя наткнулся, словно о стену ударился. Пока кумекал своими протухшими мозгами, что это было, его рейдеры с крупняка сняли. Ну, мы, глядя на тебя, решили сей подвиг повторить, и... О, чудо! Получилось! Вот только энергии у нас надолго не хватало. Расход большой, уплотняться надо, ну, как полтергейсты типа. И ты открыл доступ к своей. Остальные призраки, глядя на наши потуги помочь живым, тоже присоединились. Людское-то после смерти остается все равно. В итоге ты нам открыл полный доступ, а сам ушел в астрал. Мы тебя предупредили, что это смертельно опасно. Нас слишком много и количество росло с каждой минутой. Но ты заявил, что тебя сожрут по-любому вместе с городом. А так, хоть шанс появится, если не у тебя, так хоть у горожан. В общем, здравое рассуждение. Мы согласились. И когда боевитых душ стало достаточно много, мы вытеснили Орду и перешли в щадящий режим удержания. Только сил практически не осталось. И если бы батон тебя в 8 утра за уши с того света не вытянул, то к 9 от стаба камня на камне не осталось бы. Вот так, братан. А ты жуй-жуй, оно лишним не будет. Неизвестно, сколько еще эти гады переть буром будут. А подпитка жемчужины не безграничная. Слетаю-ка я на разведку, гляну, докуда кошмар этот тянется. С этими словами Рыжий исчез. А я сидел в полном ступоре, пытаясь переварить услышанное. Очнулся от того, что меня трясли за плечо и совали в зубы флягу. Дежавю прямо какое-то. Вылокав почти половину, вернул посудину Арману. «Док, ты тут?» – спросил Седой, сидя на корточках, всматриваясь в мои глаза. Сфокусировав взгляд на строгом лице, я ответил. «Да, все нормально уже. Я с Рыжим говорил». «Ну, мы как-то так и поняли», – сказал Седой. «Закончил?» Я кивнул. «Ну и...» Я пересказал все, что узнал и что увидел, заодно объяснив, для чего съел красную жемчужину. Пока я занимался болтологией, бойцы откуда-то притащили и накрыли походный складной стол. Аби стоял рядом с очень серьезным лицом. «Ага, понятно. Откуда столько продуктов взялось? Смотался уже. Успел, ягоза!» Вокруг толпилось очень много народа. Присмотрелся. Живого народа. Скоро начну путать. «Чувствую себя перерабатывающей машиной», – вздохнул я, запихивая в рот очередной кусок чего-то. «Я даже вкуса уже не разбираю». «Жуй-жуй», – улыбнулся Арман. «Давай за маму, за папу». «Иди в жопу», – пробурчал я с набитым ртом. «У меня челюсти уже болят, совести у тебя нет». «Есть у меня совесть, а ты...» «Как ты умудряешься есть и нормально говорить? У тебя там случайно вторая чавкалка не отросла, а?» Сказал он, пытаясь заглянуть мне в рот. «Нет, привычка с детства. Матери спасибо, педагогу». «Чего?» «Семья у меня, говорю, интеллигентная». «А-а-а!» Закинул он ногу на ногу, сидя на таком же ящике. «Ну да, ну да, оно и видно». Хихикая, многозначительно закивал головой. «Мама говорила, что есть и разговаривать нельзя, но если очень надо, то говорить и есть нужно красиво». Вот!» Поднял он указательный палец вверх перед самым кончиком носа Аберона. «Смотри и учись, Аболтус! Ты видал? Даже не чавкает ни грамма!» Улыбнулся.